Кларнетовый концерт Моцарта. Этот шедевр сопровождает меня всю мою музыкальную жизнь. Вот далеко не полный перечень солистов, с которыми мы его играли. Сабина Майер, первая женщина в истории оркестра Берлинской филармонии. Карл Лейстер, долгое время первый кларнетист у Караяна. Француз Мишель Порталь, известный также как блестящий джазовый импровизатор. Англичанин Энтони Пэй. Эдуард Бруннер, непременный участник чуть ли не всех европейских фестивалей, а также многие другие великолепные солисты в Голландии, Швейцарии, Скандинавии, Италии. В бывшем Союзе этот концерт со мной играли Володя Соколов и Лёва Михайлов, оба из Светлановского госоркестра. И Александр Иванов, первый кларнетист у Рождественского в БСО. Со всеми троими я сделал записи для «Мелодии» и в фонд Всесоюзного радио. О них и хочу рассказать. Лёва Михайлов, замечательный и оригинальный музыкант, записал концерт Моцарта дважды. С МКО под управлением Баршая и с моим ансамблем солистов. Это послужило сюжетом для одной смешной истории. В 1975 году Кирилл Петрович Кондрашин предложил мне поехать с оркестром Московской филармонии в турне по Европе. Я, не колеблясь, согласился. С моими вечными выездными проблемами это было редкой возможностью побывать в 7 странах и присмотреться к тамошней ситуации. Вопрос, быть или не быть, уезжать или оставаться, был тогда жизненно важным для многих музыкантов, и не только для них. Однако и на этот раз оформление моего выезда не прошло без проблем. Все застопорилось на уровне райкома партии, куда поступали анкеты и характеристики из филармонии. Сейчас уже трудно поверить в этот советский бред. Когда Кондрашин узнал, что меня снова, так сказать, зарубили на райкомовском уровне, он не выдержал, и мы отправились ко второму секретарю. Имя его звучало весьма устрашающе – Тигрий Александрович Фигурин. И вот мы сидим в кабинете типичного советского бюрократа. Кирилл Петрович произносит прочувствованную речь, превознося мои музыкальные достоинства, и обращается к сидящему за большим столом невзрачному человечку. «Тигрий Александрович, разберитесь, наконец, в чем дело». Почему маркиза каждый раз подвергают дискриминации при оформлении заграничного паспорта? Фигурин долго раздумывает и, наконец, нажимает кнопку. Появляется величественная дама из международного отдела. «Принесите досье на маркиза». Получив толстую папку, он начинает рассеянно перелистывать страницы и, не глядя на меня, спрашивает: «Что у вас произошло в Лондоне? Какая-то драка?» У меня от изумления глаза лезут на лоб. Последний раз я, кажется, дрался в школе с одноклассником, обозвавшим меня евреем. «Или подождите. В Будапеште во время гастролей вышла какая-то история. Так что же там было?» Я рассказываю коротко о том, как потанцевал с бразильянками и молодыми венгерками. Мы были в цирке, и всех нас буквально вытащили на сцену. Кондрашин смеется, а Фигурин, пожимая плечами, достает из так называемого дела характеристику. За 16 лет до этого разговора, в 1959 году, ее написал мой друг Рудольф Баршай, перед гастролями МКО в Германии, Австрии и Голландии, куда меня не выпустили в последний момент. Это было излюбленной садистской манерой органов – держать до последнего момента в неведении и, к примеру, вернуть с трапа самолета. Вот подлинные слова из этой характеристики, которые я запомнил на всю жизнь. Во время гастролей в Венгерской Народной Республике совершил аморальный поступок, выразившийся в том, что совместно с бразильскими артистами принял участие в общей западноевропейской пляске. Эта изысканно красочная кляуза послужила причиной того, что в течение почти 20 лет меня практически не выпускали на Запад. Но какое отношение имеет подобная чушь к моцартовскому концерту? Сейчас поймете. Итак, полтора месяца я разъезжаю с оркестром филармонии по Европе и в самом конце поездки попадаю в Амстердам. Дневной концерт в Концертгебау начинался в 14:15, и с утра мы репетировали в этом чудесном зале. После репетиции, когда до концерта оставался еще примерно час, я с интересом прохаживался по фойе. Мне тогда и в голову не могло прийти, что всего 6 лет спустя я буду дирижировать в этом зале, а позже вернусь туда еще десятки раз, работая с разными оркестрами. С одной только моей новой амстердамской симфониеттой мы сыграли там около 40 программ. Но в тот момент я лишь рассматривал портреты дирижеров на стенах фойе: Вильгельм Менгельберг, Эдуард ван Бейнум, Бернард Хайтинг. Позже там появился и Кирилл Кондрашин, который вскоре попросил политического убежища в Голландии. В углу перед дверью, ведущей на лестницу, ко мне подошел служитель зала в темном костюме и протянул пакет, перевязанный тесемкой. «Вам просили это передать». На мой недоуменный вопрос, уверен ли он, что это не ошибка, человек переспросил: «Ведь вы, господин маркиз». Разворачиваю пакет и вижу пластинку, выпущенную фирмой Philips. Читаю надпись на конверте: «Моцарт. Концерт для кларнета с оркестром. Московский камерный оркестр. Дирижер Рудольф Баршай. Солист Лев Маркиз». Ничего не понимаю и верчу пластинку в руках. На обратной стороне конверта надпись: «Великому кларнетисту современности от поклонника его таланта. Миша Майский». Изумленно озираюсь по сторонам и вижу за стеклом дверей улыбающегося довольного Майского. И тут до меня доходит, что произошло. Мелодия продала 2 записи концерта. В обеих Моцарт и в обеих Львы. Один дирижер, другой кларнетист. Кто-то из редакторов спутал этикетки, и я без всяких усилий стал кларнетистом, к тому же незаурядным. Я привез пластинку в Москву, и мы с Левой Михайловым изрядно повеселились, представив себе, как взбесится Рудольф Борисович при одном упоминании наших имен рядом. Однажды, когда я еще играл в МКО, мы должны были после концертов в Восточном Берлине лететь во Францию. Для этого следовало пересечь границу у знаменитого чекпоинта Чарли и дальше сесть в самолет уже в аэропорту Западного Берлина. Когда мы туда прибыли, оказалось, что чиновники госконцерта забыли позаботиться о транзитных визах, и нас не пропускали через первый контроль. Среди сопровождающих КГБшников началась легкая паника. Но чиновник паспортного контроля куда-то отправился со всеми нашими паспортами и через короткое время принес их обратно. Спустя еще 15 минут по радио объявили: «Господина маркиза и сопровождающих его русских музыкантов просят пройти к паспортному контролю». Баршай позеленел от злости, а все остальные давились от смеха, хотя и с каменными лицами. Оказалось, что мой паспорт случайно оказался сверху, и немецкие чиновники, чтобы не возиться, поставили общий штамп в мой документ. В 70-е годы я записал концерт Моцарта еще 2 раза. С Владимиром Соколовым и затем с Александром Ивановым. Обе записи были сделаны в первой студии Дома звукозаписи ДЗЗ на улице Качалова, теперь снова Малая Никитская. Звукорежиссером была, как обычно, большая моя приятельница Рита Кожухова. Обычно записи с моей, так сказать, сборной замечательных музыкантов мы начинали с часовой репетиции, а затем работали столько, сколько было необходимо, иногда до глубокой ночи. Официально студия прекращала функционировать в 22:45, и вся аппаратура и микрофоны выключались без предупреждения. Дело происходило в Советском Союзе, в обратном соответствии с логикой старого анекдота. Некто обращается к юристу с просьбой разъяснить одну из статей Советской Конституции. «Имею ли я право?» Тот мгновенно отвечает, не слушая, о чем речь. «Да, имеете». «Так значит, я могу?» «Не можете», не задумываясь, отвечает юрист. С моей работой в ДЗЗ было ровно наоборот. Права я не имел, но мог. Я приходил в студию, запасшись парой бутылок коньяка, которые вручались техникам, и после этого мы могли оставаться в студии до победного конца. То же происходило и с курением. Я всегда много курил во время репетиций, но в студии это наказывалось 100-рублевым штрафом. Немалая сумма в те годы. Негласный контракт с пожарником заключался в том, что я заранее клал на край пульта 25-рублевку, пожарник в начале работы заходил в студию и незаметным движением сметал ее в карман, после чего я мог курить в свое удовольствие. На этот раз запись с Ивановым началась довольно поздно. Он пришел прямо с репетиции БСО. Мы начали работать, и первые две части записали быстро. Когда же добрались до финала, солист уже изрядно утомился. 3-4 такта в конце финала, фигурации в секстолях, начали, так сказать, спотыкаться. Нам пришлось повторить их раз 12, если не больше. Но Володя был уже на последнем издыхании, и результат с каждым разом становился все хуже. Дальше работать было бесполезно. Иванов ужасно расстроился и спрашивал, когда мы сможем переписать финал. Я не мог ему ответить определенно. Собирать тот же состав лишь для перезаписи 4 тактов нереально. И нужно было дожидаться другой записи с точно таким же составом и в той же студии. Это могло произойти не скоро. Я сказал Володе, что сначала попробую с Ритой смонтировать финал из имеющегося материала. Через несколько дней мы с ней пришли в аппаратную на 3-м этаже. Сколько таких долгих вечеров мы там провели! Рита отличалась ровным характером, хотя на самом деле была глубоко эмоциональна и пристрастна в отношениях с окружающими. Но если уже она к кому-то хорошо относилась, то была готова прийти на помощь, не считаясь ни с чем. Когда мы работали вместе, она проявляла безграничное терпение и предоставляла мне возможность часами отслушивать и отбирать лучшие варианты. К счастью, наши вкусы совпадали, и на записи я имел полную свободу экспериментировать, хотя всегда прислушивался к ее мнению. Мы записали с ней несколько сот оркестровых произведений, многие из них до сих пор звучат на радиостанции «Орфей». Рита рано ушла из жизни, но для меня навсегда осталась в памяти. Первые две части концерта мы с ней смонтировали довольно быстро, но с финалом пришлось много повозиться. Наконец добрались до злополучного секстольного пассажа. Тщательно отслушав все варианты, устроили совещание, чтобы выработать, так сказать, стратегический план монтажа. Мы перепробовали все возможные пути, клеили буквально по нотам и в результате загубили даже тот средний материал, который у нас был. Смонтированный вариант несчастных тактов стал напоминать речь заики. Тупо смотрим друг на друга и молчим. «Риточка, вы можете принести из фонотеки нашу запись с Соколовым?» Она внимательно смотрит на меня и, не ответив, выходит из аппаратной. Возвращается с пленкой. Риточка. Оба они одной школы. Обе записи сделаны в первой студии. Вы писали, я дирижировал. Может, попробуем? Молча, как заговорщики, мы за 10 минут изъяли 4 такта из записи Соколова и имплантировали их Иванову. Результат был поразителен. Резус-фактор совпал идеально. Мы закончили работу и отправились выпить за собственное здоровье. Через несколько дней звонит Саша Иванов. «Лёва, когда будем переписывать финал?» «Саша, сначала приходи послушать монтаж». «Какой смысл? Все равно этих проклятых тактов не хватает». Все же договариваемся и встречаемся втроем в аппаратной с партитурой в руках. Иванов так нервничает, что даже не обращает внимания на прекрасные первые 2 части. По мере приближения к несчастным тактам, лицо его покрывается красными пятнами от волнения и... О чудо! Он, не веря собственным ушам, остолбенело смотрит на нас. Я отгоняю пленку назад. Слушаем еще раз. Все идеально. Но это невероятно. Как вы этого добились? Слушай, Вовка, мы с Ритой промучились над этими тактами полночи. Иди за коньяком. Коньяк распили. Иванов никогда не узнал правды, а Володя Соколов уже и не сможет ее узнать. В ноябре 1999 года его не стало. И Риты нет уже на свете. Грустно все это. Но вообще-то я не испытываю ни малейших угрызений совести. Наша невинная махинация – пустяк по сравнению с тем, что происходит в данной области музыкального предпринимательства во всем мире. А уж Моцарту и подавно это все до лампочки. Он так охренел от бесконечных исполнений своего действительно гениального концерта, что стоило бы запретить его играть как минимум до следующего юбилея.